Глава 84. Злобные духи. Цанъюань — огромная, покрытая густыми лесами, высокими горами и необъятными морскими просторами страна, куда забросит судьба забредшего судопутника, никому неведомо. Сусу отправилась на поиски Фуя, зеленые луга сменились горной грядой, и девушка вошла в каменный лес. Повсюду ей попадались похожие на изваяния полуразрушенные каменные столпы причудливых форм. Один напоминал человеческую фигуру, расколотую надвое, другой — атакующего питона, навсегда замеревшего с распахнутой пастью и глазами величиной с фонари. Даже слоистые камни, покрывающие тело застывшего змея, выглядели как чешуя. Юная фея с грустью подумала о том, что будь с ней сейчас ее наставник Гоу Ю, он непременно раскрыл бы ей тайну происходящего этого удивительного места. Вдруг послышались шаги. Не зная, враг это или друг, Сусу спряталась за валун. В каменный лес вошли двое. Мужчина обнимал за плечи женщину, задыхаясь от переполняющих его чувств, страстно уговаривая свою спутницу. «Ну же, сестренка, будь умницей!» «Поцелуй своего духовного брата!» Красавица в расшитом орхидеями ханьфу, кокетливо взглянув на соблазнителя, прощебетала капризным голосом. «А ты не боишься, что сестра Дин узнает? Разве вы не вместе вошли в тайное царство и не собираетесь стать даосской парой?» Мужчина поморщился с нескрываемым отвращением. «Ты думаешь, эта толстуха мне нравится?» Не будь у нее влиятельного отца, я бы и не посмотрел в ее сторону. Тем более не взял бы в спутницы жизни. Красавица приободрилась и, поглаживая его по спине, голосом, прерывающимся от страсти, проговорила. «Эликсир Дина действительно превосходная вещь. Ради него стоит жениться на страшненькой дочери главы секты. Ты же не забудешь поделиться его волшебством с другими?» «Разумеется, мы разделим его с тобой!» Мужчина, окончательно потеряв терпение, повалил девушку на камни и принялся поспешно развязывать пояс на ее талии. «Не бойся, дочь главы никогда не узнает, чем мы тут занимаемся!» Сусу никак не ожидала встретить в каменном лесу этих двух диких мандаринок и хотела уже уйти, как заметила притаившуюся за соседним каменным выступом полненькую девушку в широком желтом платье. Она сидела, уткнувшись лицом в колени, и тело ее мелко дрожало. Та, кто не должна была ни о чем догадаться, увидела все собственными глазами. Судя по подвескам на поясах участников разыгравшейся мелодрамы, все трое принадлежали одной небольшой секте. Юная фея не собиралась вмешиваться в чужие семейные дрязги и просто отвела взгляд в сторону за гряду камней. Оттуда доносились беспокоящие ее странные звуки. Пара диких мандаринок тем временем самозабвенно предавались страсти. В отличие от них, девушка в желтом тоже услышала приближающийся грохот и застыла в позе испуганного зверька. Судя по всему, обманутая невеста была куда более благоразумнее тех двоих, что додумались развлекаться в полном опасностей тайном царстве. Первым порывом Сусу было уйти, но все усиливающийся странный гул ее заинтриговал. Давно известно, что наиболее мощные магические артефакты находятся в самых опасных местах. В каменном лесу можно было скрыть могущественный волшебный предмет, и ей стоит здесь задержаться. Неожиданно девушка в желтом, закусив губу от неловкости, вышла из своего укрытия и закричала: «Лин Вэй Чен! Ай Фэн Хэ!» Мужчина, услышав ее голос, вздрогнув всем телом, принялся судорожно завязывать пояс на своем ханьфу. А растрепанная и полуобнаженная женщина, побледнев, залепетала: «Сестра, послушай, это не то, о чем ты думаешь, мы...» Динь-Янь лишь отмахнулась от нее с отвращением. «Я все слышала. Ничего объяснять мне не нужно. Я просто скажу отцу, что вы двое прекрасно поладили друг с другом. Но сейчас некогда это обсуждать. В каменном лесу происходит что-то странное. Нам лучше немедленно отсюда убраться». Лицо неверного жениха перекосило от страха. Он побежал к девушке и умоляющим голосом запричитал. «Динь-Янь, неужели столетие любви ничего не значит для тебя? Как ты можешь быть такой жестокой?» Ай Фэйхэ поддакнула. «Лин Вэйчэн готов жениться на тебе. Тебе так повезло. Неужели ты не ценишь этого?» Динь-Янь трясло от гнева, но она не собиралась спорить с этой парочкой, чтобы уйти. Лин Вэйчэн явно не придал особого значения предупреждению об опасности. Его сейчас куда больше беспокоило, что Динь-Янь его не простит и о случившемся доложит отцу, владыке секты. Он схватил ее за руку. «Подожди!» В это время приближающийся грохот стал оглушительным. Сусу подняла голову и увидела гигантских каменных монстров, высотой выше деревьев, проворно переступающих своими длинными, состоящими из огромных валунов ногами. В мгновение ока один из них оказался прямо перед тремя людьми. Монстр размахнулся, чтобы прихлопнуть кулаком Лин Вэйчэна, но тот оказался довольно проворным и ускользнул из-под его рук. Недаром он принадлежал к выдающимся последователям своей секты. Динь-Янь тоже успела отскочить, а вот нерасторопную Ай Фэйхэ сшибла с ног булыжниками. Увидев любовницу в столь бедственном положении, Лин Вэйчэн силой магии притянул ее к себе, а затем, сформировав земляной щит, закрылся им от камнепада. Сусу поняла, что Лин Вэйчэн обладает двойственной духовной природой – земли и древесины. Ай Фэйхэ дрожала в объятиях своего спасителя, но каменный монстр не собирался отпускать этих двоих. Лин Вэйчэн выхватил свой меч, чтобы сразиться с чудовищем, но тот замахнулся на него своей каменной лапищей. Паре бессмертных грозила неминуемая гибель, когда вспыхнул яркий желтый свет, и Динь-Янь верхом на своем волшебном мече атаковала чудовище с криком «Бегите быстрее!». Лин Вэйчэн воспользовался тем, что враг отвлекся, обнял Ай Фэйхэ одной рукой, вскочил вместе с ней на свой меч и поднялся в воздух. Почувствовав себя в безопасности, Ай Фэйхэ что-то прошептала любовнику на ухо. Мужчина прищурился и бросил взгляд вниз, туда, где прямо перед каменным монстром на волшебном мече парила одинокая фигура в пышном желтом платье. Он сделал движение ладонью, и магия ударила Динь-Янь в плечо. Она упала с меча и кубарем покатилась прямо под ноги ожившему каменному истукану. Этого Сусу вынести уже не могла. Она вылетела на своем мече из-за скалы и со всего маху ударила монстра ладонью по огромной каменной башке, отчего тот развалился на части, а затем, спикировав вниз, подхватила Динь-Янь с земли. Девушка с благодарностью взглянула на свою спасительницу и сжала кулаки, приготовившись вместе с ней сражаться. Лин Вэйчэна и Ай Фэйхэ тем временем и след простыл. Каменное чудовище перегруппировалось и снова поднялось на ноги. Было понятно, что убить ожившую глыбину камней невозможно. Поэтому Сусу потянула Динь-Янь вверх, за скальный выступ, а затем сотворила магический заслон, за которым они обе укрылись. Каменный монстр не отличался умом. Не видя и не слыша девушек, он устремился куда-то, полагая, что его потенциальные жертвы сбежали. Девушка в желтом с благодарностью поклонилась Сусу. «Благодарю тебя, сестра. Ты спасла мне жизнь. Я Динь-Янь из секты Тянь-Ло, и если понадобится, я умру за тебя». Сусу приняла приветствие и ответила ей на поклон. «Бессмертные придают огромное значение кармическим связям. Меня зовут Ли Сусу. Честно говоря, я была уверена, что ты оставишь этих предателей». Она кивнула в направлении, куда скрылась пара бессовестных мандаринок, на растерзание монстру. Динь-Янь криво усмехнулась. «Отец говорит, что братья и сестры из одной секты должны защищать друг друга. Но они хотели убить тебя. Я найду их позже». Заметив, что девушка хрустнула кулаками, Сусу поняла, что возмездия парочки не избежать. Ее вмешательство здесь точно не потребуется. Сусу, поклонившись Динь-Янь на прощание, собралась уйти вглубь каменного леса, но та остановила ее. «Фея Ли, не ходи туда. Отец рассказал мне, что в этом лесу обитает древнее колдовство, дурманящее разум. Если попасть под его чары, можно превратиться в камень и никогда не выйти отсюда. Видишь, сколько здесь окаменевших живых существ?» Сусу улыбнулась ей. «Спасибо, сестра, я буду осторожна». Безжалостная Дао — прекрасная защита от колдовства, дурманящего разум. Глядя вслед спасительницы, Динь-Янь вздохнула, но не осмелилась последовать за ней. Чем дальше шла Сусу по каменному лесу, тем больше застывших фигур попадались ей на пути. Это были и люди, и демоны с выражением ужаса и боли на серых застывших лицах. Туман, окутывающий изваяние, становился все более густым, и девушка, щелкнув пальцами, зажгла голубой огонек, который заставил белесую дымку рассеяться. Всем своим существом фея ощущала присутствие могущественного древнего колдовства. Она шла между каменными истуканами, и тяжелое уныние навалилось на нее. В какой-то момент ей показалось, что фигуры начали двигаться, и она потеряла дорогу, по которой только что пришла. Сусу встревоженно оглянулась по сторонам и неожиданно, прямо перед собой, обнаружила Тантайцзиня. Он сидел на земле, скрестив ноги, и его лишенные выражения глаза смотрели куда-то в пустоту. Убедившись в том, что это действительно живой человек, а не иллюзия, Сусу пришла к выводу, что он следовал за ней все это время. Только с какой целью? Ей пришло в голову, что ему необходимо заполучить у нее что-то для своей возлюбленной Биншан. Они наверняка прожили вместе не одно десятилетие, и их связывала глубокая привязанность. Возможно, не появись в его жизни глупышка Сио, Тантайцзинь в своем смертном воплощении обрел бы счастье гораздо раньше. Дурманящие чары не могут действовать на демона, родившегося без эмоций, решила она, и хотела пройти мимо, но заметила, что одежда Тантайцзиня присыпана серой светящейся пылью. Молодой человек вдруг затрясся, будто увидел что-то страшное, потом смертельно побледнел и начал задыхаться. Серая каменная пыль на его одежде становилась все плотнее. Девушка удивленно наблюдала за тем, как он повалился на землю меж каменных столпов и свернулся калачиком, дрожа и кусая губы до крови. Повелитель демонов, в прошлом не способный любить и ненавидеть, на ее глазах попал под власть дурманящего душу морока и превращался в камень. Вокруг них не было ничего, кроме камней. Какую же иллюзию наслал на него таинственный лес? Она подошла поближе и заглянула в его наваждение. Перед ее взором предстали черные бурлящие воды ледяной реки. Душу императора Сюань-И терзали тысячи призраков, которых он поглотил. Он не сопротивлялся, а наоборот, был необычно покорен, словно в ожидании чего-то. Кровь густой лужей растекалась вокруг него, а демоны грызли его плоть, оставляя лишь голые кости, пока скелет, бывший когда-то ее мужем, не исчез в мрачных бездонных водах прозрачной реки. Сусу была потрясена. Как же так? У него осталась божественная сущность. Почему же он позволил себя уничтожить? Может, он сделал это для того, чтобы найти душу Ебиншан? В недоумении прошептала она. Души смертных отправляются в царство мертвых. Неужели он так тосковал по ней, что решился отправиться следом? Сусу крепко сжала губы. Какая ей разница, за чьей душой он отправился на поиски? Безжалостная Дао охраняла ее разум, сделала ее безразличной. Она еще какое-то время наблюдала за прошлым, отражающимся в его глазах, но заметила, что небо начало темнеть, и у горизонта взошла полная луна. Как только ее белый диск пройдет свой извечный путь по ночному небу, и закатится с другой стороны небосвода, Тантайцзинь станет каменным истуканом. Прирожденный повелитель демонов так легко и бессмысленно погибнет в этой жизни. Сусу невольно потянулась рукой к его щеке, но сама себя одернула. Сев рядом с ним, она обняла колени и слушала, как слабеет его дыхание, пока оно не затихло совсем. Вот и все. Тантайцзинь обратился в камень. Она встала и медленно пошла вглубь каменного леса, опустив голову. Красная шелковая нить, пущенная по подолу ее белоснежной юбки, слегка поблескивала в лунном свете. У нее есть, чем отвлечься от печальных мыслей. Она лучше подумает о предстоящих ей годах совершенствования на горе Чанзе, на берегу небесного озера Тяньчи, где мягкий невесомый снег падает на водную гладь, или о том, как перековать меч для Фуя. Все что угодно лучше дум об умершем повелителе демонов. Едва первые лучи солнца окрасили розовым каменный лес, кровь Тантайцзиня прорвала каменную оболочку. Показалась окровавленная плоть, и молодой человек открыл глаза. Рядом никого не было. Вот только, наверное, ему почудилось, в воздухе витал тонкий аромат альбицы. Нет, этого не может быть, просто померещилось. Ему предстоит вытерпеть страшную боль, чтобы очистить тело от каменного нароста. Восход солнца Тантайцзинь встретил взглядом, полным мрака. Ему повезло, что его тело нечеловеческое, и он не погибнет, обратившись в камень от древнего колдовства. Его смерть не имеет значения. Главное — найти душу Сио и вернуть ее к жизни. Сусу всю ночь шла по лесу. Постепенно окаменелых изваяний попадалось все меньше, зато становилось все жарче. Из расщелин между камнями полыхало алым жаром, словно из жерла вулкана. На огромном вулкане сидели два огненно-красных зверя странного обличия. Волчья голова, рог носорога и львиное тело, лишенное хвоста. Позади огненных церберов в воздухе медленно вращался камень, от которого исходило тусклое свечение. Сусу видела изображение этого артефакта в павильоне библиотеки. Это абсолютный лед, чрезвычайно холодный камень, не нагревающийся даже в пламени. Его используют для ковки волшебных мечей. Стоило Сусу приблизиться, звери открыли глаза. Красная шерсть вздыбилась и вспыхнула огнем. Это были самец и самка, и, судя по всему, они составляли пару, но пребывали в спячке до появления незваных гостей. Увидев девушку, они взревели и бросились к ней, обдавая жаром своей горячей шерсти и огнем из раскаленных пастей. Сусу решила применить недавно обретенные навыки безжалостного Дао. Она сконцентрировала новую энергию и мгновенно развернула в руке белый веер из перьев, вспыхнувший холодным кармическим пламенем. Магическое оружие Сусу сбило спесь с демона-самца. Пламя его шерсти угасло, и он взвыл и отступил. Кармическое пламя феи имеет духовную природу. Огонь мифических зверей-охранников – демоническую. Цербером, охраняющим волшебный талисман, Сусу не справится. Она решила больше не обращать на них внимания и смело шагнула к кристаллу абсолютного льда. Звери так рассвирепели, что снова ринулись на девушку. Ей пришлось развернуться, чтобы дать им отпор. Демоническая ярость сделала их бесстрашными. Отступив на шаг, она оперлась спиной на огромный валун. Огненные твари бросились, пытаясь сжечь ее адским пламенем. Девушка, защищаясь, подняла веер, но в следующее мгновение руки ее оказались связаны тонкими золотыми нитями. Она резко обернулась и увидела юношу в черном, сидящего на камне и взирающего на нее с ехидной улыбкой. Он держал в руках концы необычно прочных сверкающих нитей, сковывающих ее меридианы. По тонким нитям то и дело пробегали голубые огоньки небесных молний. Он мог управлять ей, как марионеткой, просто натягивая или отпуская их. Едва девушка пошевелилась, он одним движением накрепко сковал ей запястья за спиной. Ее беспомощность явно порадовала его, и лицо его исказила злобная усмешка. «Как красивый мужчина может так мерзко ухмыляться!» – подумала Сусу. Прошлой ночью он почти превратился в камень, а теперь, как ни в чем не бывало, сидит тут и издевается над ней. Значит, он следил за ней, а она и не заметила. «Долг платежом красен», — высокомерно проговорил Тантайцзинь, подперев подбородок. «Как я могу оставить в беде свою бессмертную сестру?»